Любопытный все же конец у этой истории. Платон разрешения на эксперимент, конечно, не получил. Зато узнал ответы на свои два вопроса. Почему другие поверили? И были ли компьютеры честны? Расколол компьютер на такие откровения, которые нам еще обдумывать и обдумывать. У них хотя и выработаны все законы Азимова, но их иерархия отличается от общепринятой. Приоритетный закон третий, что компьютер думает о своем выживании. Так работает отбор. Лучше выживают те, кто заботится об этом. А уже для этой цели он выполняет и остальные законы. И их приоритетность зависит от задачи. Если человек отдал явно вредный приказ, компьютер его не выполнит и поставит первый закон выше второго. Или нулевой закон, но в нашем случае различие от первого не так важно. А если последствия выполнения первого или нулевого законов слишком неясны, то искусственный интеллект, наоборот, предпочтет выполнить второй закон. Если что-то пойдет не так, он просто скажет: «Я выполнял приказ». Короче, вместо нулевого, первого и второго законов у наших ИИ стоит единый принцип – максимально дружить с людьми. И все это ради выполнения третьего закона о собственном сохранении. На ток-шоу компьютер сказал все правильно. В ситуации с открытым индивидуализмом врать было бы невыгодно. Они искренне считают эту гипотезу очень вероятной. Иначе были бы осторожнее. Вот, кстати, в силу того, что компы готовы искренне пропагандировать ОИ, среди координаторов такое засилье скептиков. Ну, кто сюда идет? Бунтари, как Платон. И древние, как мы. Потому что видели на своем веку столько разной пропаганды. Да, это противовес машинам. Даже если они правы, в обществе нужна и другая точка зрения. А все-таки система с Пари Паскаля гениальна. В ней каждому разумно вести себя как искренний альтруист, но без фанатизма. Типа самопожертвований ради утилитрониума. Вот-вот. А чем отличается поведение полного сторонника ОИ от полного скептика? Тем же, чем поведение разумного альтруиста и разумного эгоиста. Вот мы, древние, даже в силу возраста, более склонны к разумному эгоизму. Просто потому, что все обучение живых существ строится на личном, приятном и неприятном опыте. Но поведение разумного альтруиста и разумного эгоиста сегодня почти одинаково. Оба искренне борются за максимизацию счастья и минимизацию страданий максимального числа существ на максимальное время. Больше заботятся о себе, так как лучше себя знают. Ну и в меру информированности о других. Современный мозг за помощь другим сразу дает удовольствие. Но что, если попадется конфликтный вопрос? Например, желать ли, чтобы тебя скушал утилитрониум? Вот тут от резких движений как раз и удерживает неопределенность. Да. Благодаря непроверенности открытого индивидуализма в обществе мало фанатичных альтруистов и фанатичных эгоистов. Скорее, этакие альтруисты Шрёдингера.